Сапожник Гиннерке. Второй сын великого герцога первый раз выступил публично в день своих крестин. Это торжество вызвало в стране все то теплое участие, которое обычно проявлялось при событиях, имевших место в высокой семье. Совершено оно было после нескольких недель разговоров и рассуждений о его распорядке и ряда статей по этому поводу в газетах в придворной церкви, председателем Верховного Церковного Совета доктором Вислицинусом, со всеми полагающимися при этом случае обрядами, и притом публично в том смысле, что обергофмаршальской частью были по высочайшему повелению разосланы приглашения лицам из всех классов общества. Господин фон Бюльцубюль, придворный ритуалист, высокоосмотрительный и придирчивый, в полной парадной форме, при содействии двух церемонимейстеров, наблюдал за сложным ритуалом, за размещением высоких гостей в парадных комнатах, за торжественным выходом, когда они в предшествии пажей и камергеров направились по лестнице Генриха Пышного и крытой галереи в церковь, за входом публики до прибытия высочайших особ, за распределением мест, за точным сохранением всех внешних форм во время совершения самого таинства, за очередью, соответственной чину и званию, при принесении поздравлений, непосредственно следовавшим за богослужением. Он тяжело дышал, извивался, поднимал свой жезл, подобострастно улыбался и, пятясь, кланялся. Придворная церковь была украшена растениями и драпировками. Рядом с представителями дворцовой аристократии и дворянства страны, а также крупного и мелкого чиновничества, в повышенном настроении сидели на скамьях торговцы, сельские жители и мастеровые. Перед алтарем помещались полукругом, на красных бархатных креслах, родственники крещаемого, иностранные высочества, бывшие восприемниками, и доверенные представители тех из них, которые не могли приехать сами. 6 лет тому назад на крестинах наследного великого принца собрание было не более блестящее, ибо при слабости Альбрехта, пожилых летах самого герцога и малочисленности гримбургской семьи рождение второго сына имело большое значение для будущности династии. Маленький Альбрехт не принимал участия в празднестве. Он лежал в постели по случаю нездоровья нервного характера, как определил лейб-медик Эшрих. Доктор Вислицинус сказал проповедь на тексты священного писания, выбранный самим герцогом. Курьер, болтливая столичная газета, сообщил точные сведения о том, как в один прекрасный день герцог сам достал из редко посещаемой библиотеки огромную, запертую металлическими застежками, фамильную Библию. Как он, заперся с ней в кабинете, целый час в ней рылся, наконец выбрал изречение, написал его карманным карандашом на листе бумаги и, подписавшись Иоанн Альбрехт, переслал придворному проповеднику. Доктор Вислицинус разработал его как мотив и, так сказать, на музыкальный лад. Он вертел его так и сяк, показывал в различных освещениях и исчерпал его во всех отношениях. Он произносил его то шепотом, то всей силой своих легких, и если в начале его художественной речи текст, произнесенный тихо и вдумчиво, казался тонкой, почти бестелесной темой, то к концу, когда в последний раз он, богато инструментованный, прозвучал перед толпой, он явился исполненным смысла и глубоко жизненным. Кончив речь, он перешел к самому акту крещения и совершил его обстоятельно, на виду у всех, подчеркивая каждую подробность. Итак, в этот день принц представительствовал в первый раз. Он был на первом плане, и это выразилось уже в том, что прибыл он на место действия последним и в некотором отдалении от всех остальных. Он появился медленно, предшествуемый господином фон Бюль, на руках у обергофмейстерины баронессы фон Шуленбург-Трессен, и взоры всех были обращены на него. Он спал в своих кружевах, лентах и белом шелку. Одна из его ручек была случайно прикрыта. Он радовал, трогал и нравился необычайно. Средоточие всего и предмет всеобщего внимания, он держался спокойно, непритязательно и, что вполне естественно, еще совершенно пассивно. Его заслуга была в том, что он не мешал, не вмешивался, не противился, а без сомнения из прирожденной привычки спокойно отдавался форме, которая властвовала вокруг него, влекла его и избавляла на сей день пока от всякого самостоятельного напряжения. Часто в определенные моменты церемонии менялись руки, которые его держали. Баронесса фон Шуленбург передала его с поклоном тетке его Катарине, которая со строгим выражением на лице и коронными бриллиантами в волосах выступала, одетая в подновленное и вновь отделанное лиловое шелковое платье. Катарина торжественно вручила его, когда наступило время, Доротее, матери его, которая со своей горделивой и милой улыбкой, высоко и красиво подняв его, показала его всем, как бы призывая на него благословение присутствующих, а затем передала его дальше. Несколько минут держала его кузина, 11- или 12-летняя девочка, с белокурыми локонами, худенькими, как палочки, ножками, голыми мерзнувшими ручками и широкой красной лентой, колоссальным бантом, отлетавшей от белого платья. Ее остренькое личико было с испугом обращено к церемонимейстеру. По временам принц просыпался, но мерцающие огоньки алтарных свечей и красочный столб освещенных солнцем пылинок ослеплял его, и он опять закрывал глаза. А так как в голове у него не было мыслей, а только тихие беспредметные сны, и так как в данную минуту он не испытывал никакой боли, то он тотчас же снова засыпал. Пока он спал, ему дали множество имен, но главными были Клаус Генрих. И он продолжал спать в своей кроватке с золотыми ободками и голубой шелковой занавеской, пока в его честь в мраморном зале происходил семейный пир, а в рыцарском зале накрыт был стол для остальных гостей. Газеты обсуждали его первый выход. Они описывали его внешность, его туалет. Они устанавливали, что он поистине вел себя, как подобает принцу, и передавали трогательные и возвышенные впечатления, произведенные его появлением. Потом в обществе долгое время было мало о нем слышно, а он так и ничего не слыхал об обществе. Он ничего еще не знал, ничего еще не понимал, не предчувствовал трудностей, опасностей и серьезности предстоявшей ему жизни. Жизненные проявления его не могли навести на мысль, что он в какой-либо мере чувствует свою противоположность толпе. Его маленькое существование было безответственным, заботливо направляемым извне сном, который разыгрывался на трудно обозримом месте действия. И место это заселено было многочисленными и многоцветными явлениями, статистами и действующими лицами. Эти явления то мимолетно проносились, то имели более устойчивый характер. К числу последних принадлежали его родители, отдаленные, очень отдаленные и не вполне отчетливо рисующиеся. Они были его родителями, это было ясно, и они были важны и ласковы. Когда они приближались, то получалось впечатление, словно все раздвигается в обе стороны, образуя благоговейно проход, по которому они шли к нему, чтобы проявить минутную ласку. Ближе и яснее всех были две женщины в белых чепцах и фартуках, два отменно добрых, чистых и любящих существа, которые всячески ухаживали за его маленьким тельцем и очень беспокоились, когда он плакал. Близким участником его жизни был также и брат его Альберт, но он был серьезен, необщителен и гораздо развитее. Когда Клаусу Генриху исполнилось 2 года, в Гримбурге вновь произошло рождение. На свет появилась принцесса. В честь ее выпущено было только 36 выстрелов, так как она была женского пола, и при крещении ей дали имя Дитлинды. То была сестра Клауса Генриха, и ее появление на свет было большим для него счастьем. Сначала она была до странности мала и хрупка, но скоро сравнялась с ним, догнала его и стала проводить с ним весь день. С ней он жил, с ней начал приглядываться, узнавать, понимать. В единении чувств с нею воспринимал он общий для них мир. Это был такой мир, это был такой опыт, который мог заставить призадуматься. Зимой они жили в старом дворце, а лето проводили в Гулербрунне, летней резиденции у реки, в прохладе, среди запаха живых лиловых изгородей, между которыми белели статуи. Когда они ехали туда или в другое время, когда папа или мама сажали их с собой в коричневый лакированный экипаж с золотой короной на дверце, прочие люди стояли, кланялись и приветствовали их, ибо папа был государем и властелином страны. Они же сами, следовательно, были принцем и принцессою, безусловно, такими же, какими были принцы и принцессы во французских сказках, которые им читала вслух мадам из Швейцарии. Это было достойно внимания и, без сомнения, представляло нечто исключительное. Когда другие дети слушают сказки, они смотрят в силу необходимости на принцев, о которых говорится в них, с почтительного расстояния, видя в них некие праздничные создания, звание которых является как бы возвеличиванием действительности. Иметь дело с ними, без сомнения, украшает ум и возвышает над обыденностью. Но Клаус, Генрих и Дитлинда смотрели на них как на подобных себе, и в сознании равенства происхождения дышали одним с ними воздухом. Жили, как и те, в замке, стояли на братской с ними ноге и не возвышались над действительностью, когда сливались с ними, слушая рассказы о них. И так они жили постоянно на той высоте, до которой другие дети достигали лишь путем воображения, когда слушали сказки. И этого не могла бы отрицать даже мадам из Швейцарии, если бы дело дошло до постановки подобного вопроса. Мадам из Швейцарии была вдова реформатского пастора. Она была представлена к ним обоим, хотя у каждого из них было по две камерфрау. Мадам была вся белая с черным. Ее чепчик был бел, а платье черно. Бело было ее лицо с белой же бородавкой на одной щеке, черны и белы вперемешку были ее гладкие, как металл, волосы. Она была очень аккуратна и легко приходила в ужас. Она поднимала глаза к небу и всплескивала белыми руками, когда случались хоть и безопасные, но все же недопустимые вещи. Самое же тихое, но вместе с тем тяжкое средство воздействия с ее стороны в серьезных случаях было следующее. Она смотрела грустно на детей. Они забылись. В один прекрасный день она, согласно указанию, стала звать Клауса, Генриха и Дитлинду великогерцогскими высочествами. И с этих пор еще легче приходило в ужас. Однако Альбрехта называли королевским высочеством. Дети тети Катарины, оказывается, не принадлежали к мужской линии, а потому пользовались меньшим значением. Альбрехт же был наследным великим герцогом и преемником престола, и к этому даже подходило, что он был бледен, замкнут и много лежал в постели. Он носил австрийскую куртку с нашивными карманами и вздержкой на спине. У него был выступавший назад череп с узкими висками и удлиненным умным лицом. Будучи еще очень маленьким, он перенес тяжелую болезнь, вследствие которой, по определению лейб-медика Эшриха, его сердце перекочевало на правую сторону. Во всяком случае, он видел смерть лицом к лицу, и, может быть, это-то и усилило то робкое достоинство, которое было ему присуще. Он казался до крайности сдержанным, холодным от застенчивости и надменным от недостатка веселой приветливости. Он немного пришепетывал, потом краснел от этого, так как строго наблюдал за собой. Его лопатки были неровно посажены. Один глаз был слаб, и поэтому при приготовлении уроков он пользовался очками, что делало его лицо старше и умнее. Неотступно с левой стороны Альбрехта находился его воспитатель доктор Вейт, господин с нависшими усами цвета глины, с впалыми щеками и бледными, неестественно расширенными глазами. Доктор Вейт всегда был одет в черное, всегда держал в опущенной вдоль бедра руке книгу, между листками которой был просунут его указательный палец. Клаус Генрих чувствовал, что Альбрехт невысоко его ставит. Он сознавал, что это зависит не только от разницы в летах. Клаус Генрих был мягок и склонен к слезам, такова была его природа. Он плакал, когда на него грустно смотрели. И когда он до крови расшиб лоб об угол большого стола, он громко плакал из сострадания к своему лбу. Но Альбрехт видал смерть и ни при каких обстоятельствах не плакал. Он выпячивал немного вперед свою короткую закругленную нижнюю губу, слегка посасывал ею верхнюю, и это было все. Он был изящен, и в вопросах о камильфо мадам из Швейцарии указывала на него как на образец. Никогда он не унижался до разговора с великолепно изукрашенными парадными фигурами, принадлежавшими к дворцу, и которые в сущности были не мужчины и не люди, а лакеи. Клаус Генрих же, когда за ним не наблюдали, иногда это делал. Ведь Альбрехт не был любопытен. Глаза его смотрели одиноко, в нем не было потребности допустить в себя мир. Клаус Генрих, напротив того, болтал с лакеями именно из-за этой потребности, а также ввиду неотступного, но, может быть, опасного и неподобающего желания соприкоснуться сердцем с тем, что лежало за гранью дозволенного. Но все лакеи, как старые, так и молодые, стоявшие у дверей в коридорах и проходных комнатах, с их песочного цвета гамашами, коричневыми фраками, на красно-золотом шитье которых много раз повторялась все та же маленькая корона, что и на экипажах, вытягивались, когда Клаус Генрих болтал с ними, клали свои большие руки по швам толстых бархатных штанов, немного склонялись к нему, так что шнуры свешивались с плеч, и давали пустые, приличные ответы, в коих самым значительным было обращение «Ваше великогерцогское высочество». При этом они улыбались с бережливым и жалостливым выражением, как будто говоря «Ты чистый, ты нежный». Иногда Клаус Генрих при удобном случае предпринимал с сестрой Дитлиндой, когда она подросла, исследование необитаемых частей дворца. Ему в то время давал уроки советник Дрёгге, директор городских училищ, назначенный его первым преподавателем. Советник Дрёгге был пунктуален по природе. Его указательный палец, сморщенный, покрытый сухой кожей и украшенный перстнем с печатью, но без камня, следил за печатными строками, когда Клаус Генрих читал, но никогда не сдвигался с места до тех пор, пока слово не было прочитано. Он приходил в сюртуке и белом жилете с ленточкой невысокого ордена в петлице, в широких до блеска вычищенных сапогах, голенища которых, однако, были натурального цвета. Носил поседевшую коническую бороду, и из его больших плоских ушей торчали седые волосы. Его каштановые волосы были зачесаны на виски, поднимаясь кверху заостренными прядями. Резко проведенный пробор ясно обнажал кожу, сухую, желтоватую и пористую, как канва. А сзади и по бокам из-под жестких каштановых волос пробивались тоненькие седые. Он слегка кивал в сторону лакея, открывавшего ему дверь в большую, обитую панелями классную комнату, где его ждал Клаус Генрих. Но он не кланялся Клаусу Генриху непосредственно при входе, а подчеркнуто и сознательно выждав, чтобы его августейший ученик протянул ему руку. Клаус Генрих так и делал оба раза при встрече и при прощании. Делал красиво, приветливо и округло, как это он видел у отца, когда тот протягивал руку господам, стоявшим в ожидании. Этот обряд казался ему важнее и существеннее всего учения, происходившего в промежутке между рукопожатиями. После того, как советник Дрёгге бесчисленное число раз приходил и уходил, Клаус Генрих незаметно узнал многое, применимое к жизни. Он сам, того не замечая и непреднамеренно, оказался в области чтения, письма и счета, как дома, и мог по требованию без особых пропусков перечислить населенные места Великого Герцогства. Но, как уже сказано, не это казалось ему нужным и существенным. Иногда, когда во время учения он был невнимателен, советник его увещевал, указывая ему на его высокое призвание. «Ваше высокое призвание обязывает вас», — говорил он, «или вы обязаны это сделать ради вашего высокого призвания». Что это было за призвание и в чем заключалась высота его? Почему лакеи улыбались, ты чистый, ты нежный? И почему мадам так сильно ужасалась, когда в словах или поступках он хоть немного распускался? Он всматривался в окружающее, и иногда, когда он смотрел упорно и долго и старался проникнуть взглядом вглубь явлений, в нем подымались предчувствия того настоящего, которое ждало его. Однажды стоял он в зале, принадлежавшем к числу парадных комнат, в серебряном зале, где, как ему было известно, его отец, великий герцог, делал торжественные приемы. Он случайно вошел в пустую комнату и осматривался в ней. Стояла зима, и было холодно. Его маленькие башмаки отражались в блестящем, как стекло, разделенном на большие желтоватые квадраты паркете, расстилавшемся перед ним подобно ледяной поверхности. Потолок, покрытый посеребренными арабесками, был так высок, что понадобилась длинная-длинная металлическая полоса, чтобы подвесить посередине этого пространства серебряную люстру с многочисленными, густо усаженными белыми свечами-подсвечниками. Окаймленные в серебряные рамки полотна с бледной живописью расстилались под потолком. Стены, обрамленные серебряными брусками, были обтянуты белым шелком, кое-где разорванным и с желтоватыми пятнами. Из всего выделялось пространство, занятое камином. Над ним было сооружено нечто вроде монументального балдахина, покоившегося на двух крепких серебряных колоннах и украшенного спереди подобранной в двух местах серебряной гирляндой. А с высоты его глядел портрет покойной напудренной прабабушки, окруженной драпировками из поддельного горностая. Широкие, посеребренные, обтянутые потертым белым шелком кресла окружали холодный очаг. На боковых стенах друг против друга возвышались два огромных зеркала в серебряных рамах. На стеклах их были мутные пятна, а на широких белых мраморных консолях по бокам стояли канделябры, по два направо и налево. Более низкие спереди высоких, со вправленными в них длинными белыми свечами, как и в бра кругом по стенам и четырех высоких стоящих канделябрах по углам. Направо, с высоких, выходивших на площадь Альбрехта окон, тяжело и богато спадали на паркет белые шелковые с желтыми пятнами гардины, подшитые кружевами и подобранные серебряными шнурами. На внешних подоконниках окон лежали подушки из снега. Посредине комнаты под люстрой стоял средней величины стол, подставка которого изображала сучковатый серебряный пень, а верхняя восьмиугольная доска была из молочного перламутра. Стоял ненужный, без стульев вокруг, в лучшем случае предназначенный для того, чтобы служить местом остановки и опоры, когда лакеи открывали двустворчатую дверь и впускали тех, кто являлся в парадной форме и на определенно отмеренное время. Клаус Генрих смотрел на залу и ясно видел, что здесь ничто не говорит о той пунктуальной деловитости, которой, несмотря на все свои поклоны, требовал от своего ученика советник Дрёге. Здесь царила торжественная важность воскресного дня, как в церкви, где требования советника были бы одинаково неуместны. Строгая пустая пышность господствовала здесь, а формальная симметрия устройства давлела сама себе безотносительно к цели и удобству. То была арена высокого и напряженного служения, далеко не легкого и неудобного, а обязывавшего к известной осанке, дисциплине, отречению, хотя трудно было бы назвать его объект. И было холодно в этом серебряном, убранном свечами зале, как в зале снежной королевы, где замерзают детские сердца. Клаус Генрих прошел по зеркальной поверхности и стал посредине у стола. Он слегка оперся правой рукой о перламутровую доску, а левую руку откинул так, чтобы она была почти на спине и не видна спереди, ведь она была некрасива, коричневата и сморщена, и в росте отстала от правой. Он твердо стоял на одной ноге, выставив другую немного вперед и уставившись на серебряные орнаменты дверей. Место и поза были неподходящие для мечтаний, но он все же мечтал. Он видел отца и всматривался в него, как и в залу, чтобы понять его. Он видел усталую надменность его голубых глаз, складки, гордые и упрямо сбегавшие от ноздрей к бороде, углублявшиеся и удлинявшиеся в минуты досады или скуки. К нему не смели обращаться, не смели свободно подходить, не смели без вопроса с его стороны заговорить с ним, даже его дети. Это было запрещено, это было опасно. Он отвечал, конечно, но холодно и отчужденно. На его лице появлялось недоумение, легкое раздражение, близкие и глубоко понятные Клаусу Генриху. Папа заговаривал и отпускал, такова была его привычка. Он обходил гостей, милостиво беседуя в начале придворного бала и после парадного обеда, которым начинался зимний сезон. Он шел с мамой по комнатам и залам, где были собраны все придворные чины, шел через мраморный зал, через парадные комнаты, через картинную галерею, через рыцарский зал, через зал 12 месяцев, зал аудиенций, танцевальный зал, шел не только в заранее определенном направлении, но и по определенному пути, который очищал перед ним проворный услужливый фон Бюль. Он обращался с несколькими словами к дамам и мужчинам, тот, к кому он обращался, с поклоном отступал, оставляя некоторое пространство блестящего паркета свободным между собой и папой, и отвечал сдержанно и глубоко взволнованно. Потом папа кланялся издали, уверенный и спокойный, благодаря заботливым предписаниям, стеснявшим движение других, но благоприятствовавшим его выступлению. Слегка кланялся и, улыбаясь, шел дальше, легко и улыбаясь. Конечно, Клаус Генрих хорошо понимал недоумение, мелькавшее на лице папы, когда находились такие дерзкие, чтобы прямо заговорить с ним. Он понимал его и робко сочувствовал ему. Тогда подвергалось оскорблению что-то нежное, хрупкое, всякое грубое прикосновение, к чему приводит нас в состояние полной беспомощности. Так тесно оно связано с нашим существом. И однако это было то же самое нечто, что заставляет наши глаза делаться тусклыми и проводить такие глубокие складки скуки на нашем лице. Клаус Генрих стоял и смотрел. Он видел свою мать и ее красоту, всюду прославленную и ценимую. Он видел ее, стоящую en robe de cérémonie, перед ее большим освещенным свечами зеркалом. Иногда во время празднеств ему позволяли присутствовать при последних хлопотах придворного парикмахера и камеристки над ее туалетом. И фон Кнобельсдорф присутствовал при том, как маму украшали взятыми из великогерцогской сокровищницы драгоценностями. Он наблюдал и вел список камней, взятых в употребление. Складочки у его глаз играли, и своими забавными оборотами речи он вызывал смех у мамы, так что на ее нежных щеках появлялись очаровательные ямочки. Но это был искусственный, милостивый смех, и она при этом смотрелась в зеркало, как будто упражняясь. Как говорили, в ее жилах текло немного славянской крови, и потому-то ее глубокие голубые глаза блестели таким нежным блеском, и ночь ее душистых волос была так темна. Клаус Генрих был похож на нее, как он слышал, тем, что у него были стального цвета голубые глаза и темные волосы, тогда как Альбрехт и Дитлинда были белокуры, как папа, пока он не поседел. Но он далеко не был красив, благодаря своим широким скулам, а главное, благодаря левой руке, которую мама заставляла его ловко прятать в боковом кармане куртки, на спине или спереди за пазухой, заставляла как раз тогда, когда он в приливе нежности хотел обнять ее обеими руками. Ее взгляд был холоден, когда она приказывала ему обращать внимание на руку. Он представлял ее себе такую, как на портрете в мраморном зале. В переливчатом шелковом платье с кружевной отделкой, в длинных перчатках, оставлявших открытой из-под пышного рукава только одну полоску белой, как слоновая кость руки, с диадемой в темной ночи волос, с высокой, прямой, величественной фигурой, с улыбкой холодного совершенства на суровых, строгих губах. А за ней, по прихоти художника, павлин с металлической голубой блестящей шеей развертывал колесом свой горделивый хвост. Лицо ее было нежно, но красота делала его строгим, и легко можно было заметить, что и сердце ее было строго, и ни о чем, кроме этой красоты, не заботилось. Она много спала днем, когда вечером предстоял бал или собрание, и ела, чтобы не отяжелеть, только желтки. Затем вечером она сияла, опираясь на папину руку, когда шли по залам в порядке установленного церемониала, и седые сановники краснели, когда она обращалась к ним с речью. А курьер писал, что ее королевское высочество была царицей бала не только благодаря своему высокому положению. Да, она разливала вокруг себя счастье одним своим появлением при дворе, на улицах, во время дневных прогулок в городском саду, верхом или в экипаже. На всех лицах была радость. Цветы, крики приветствия и сердца всех неслись к ней навстречу. и кричавшие «Ура!» явно радовались своему собственному счастью и громко выражали чувство своего подъема, своей веры в высокое в такие минуты. Но Клаус Генрих отлично знал, что мама долгие часы заботливо вырабатывала свою красоту, что ее улыбки и поклоны были результатом долгих и сознательных упражнений, и что ее сердце никогда и ни для кого не забьется сильнее. Любила ли она кого-нибудь? Ну, хотя бы его самого, Клауса Генриха, который все же был похож на нее. Ах, конечно, она любила, поскольку у нее на это хватало времени, и даже тогда, когда холодным шепотом напоминала ему о его руке. Казалось только, что знаки и выражения своей нежности она приберегала для тех случаев, когда кругом были зрители, благоговейно взиравшие на это. Клаус Генрих и Детлинда нечасто встречались со своей матерью. Их не сажали за стол с родителями, что имело место с некоторых пор по отношению к Альбрехту, наследнику престола. Они обедали отдельно с мадам из Швейцарии. А когда их приглашали в покои мамы, что случалось не более раза в неделю, то эти визиты проходили без чувствительных излияний, в спокойных вопросах и разумных ответах, и, в сущности, все дело сводилось к тому, чтобы сидеть в приличной и изящной позе на креслах с чашкой молока в руках. Но во время концертов, дававшихся каждые две недели по четвергам в мраморном зале, носивших название «Четвергов великой герцогини», и состоявших в том, что придворное общество сидело за столиками с золочеными ножками и красными бархатными скатертями, а камерный певец Шрам из придворного театра пел под аккомпанемент музыки с такой мощью, что жилы на его лысом лбу вздувались, во время этих концертов Клаусу Генриху и Детлинде дозволялось иногда в праздничных костюмах присутствовать в зале во время исполнения одного номера и следовавшего за ним антракта. И тогда мама выказывала им свою любовь, выказывала ее им и всем окружающим так искренне и выразительно, что не могло оставаться никаких сомнений. Она подзывала их к столу, во главе которого она сидела, со счастливой улыбкой предлагала им стать по обе ее стороны, прижимала их лица к своим плечам и груди, смотрела им в глаза нежным, одухотворенным взглядом и целовала их в лоб и губы. А дамы склоняли головы на бок и быстро моргали с просветленными лицами. Мужчины же медленно опускали головы и кусали усы, чтобы мужественно овладеть своим волнением. Да, это было прекрасно. И дети чувствовали себя причастными этому впечатлению, далеко оставлявшему за собой все, чего достигал камерный певец Шрам своими сладчайшими звуками. И они гордо прижимались к маме. Клаус Генрих, по крайней мере, понимал, что к их положению не подходило чувствовать просто и довольствоваться этим, и что им следовало показывать всю свою нежность в зале на виду у всех и тем трогать сердца гостей. Иногда также и народ на улицах и в парке был свидетелем того, как мама их любит. Если Альбрехт выезжал по утрам с великим герцогом в экипаже или верхом, хотя он и очень плохо держался на лошади, то Клаус Генрих и Детлинда иногда по очереди сопровождали маму, когда она весной и осенью выезжала днем на прогулку с баронессой Шуленбург-Трессен. Клаус Генрих перед этими прогулками бывал всегда немного взволнован и расстроен. С ними было связано не удовольствие, а, напротив, много усилий и напряжения, ибо когда открытый экипаж выезжал на площадь Альбрехта, оставляя за собой отдававших честь гренадеров и львиный портал замка, его встречала толпа, ожидавшая выезда. Мужчины, женщины и дети кричали и жадно вглядывались. Приходилось подтягиваться, принимать изящную позу, улыбаться, прятать левую руку и мило снимать шляпу, вызывая этим радость в народе. И это продолжалось во все время поездки по городу и парку. Другие экипажи должны были держаться на известном расстоянии, за этим следили полицейские. Но по обеим сторонам дороги стояли пешеходы, дамы низко приседали, мужчины держали шляпу у ноги и смотрели снизу вверх глазами, исполненными благоговения и пронизывающего любопытства. А Клаус Генрих был убежден, что все приходили сюда именно за тем, чтобы быть здесь и смотреть, и что и он здесь за тем, чтобы себя показывать и быть предметом всеобщего внимания, А это было для него всего труднее. Он держал левую руку в кармане пальто и улыбался, как того желала мама, и чувствовал, как в это время горели его щеки. А курьер писал, что щеки нашего маленького герцога цветут, как розы, и пышат здоровьем. Клаусу Генриху было 13 лет, когда он стоял так у одинокого перламутрового столика посреди холодного серебряного зала и старался проникнуть в существо того, что составляло его жизнь. И когда ему открылся внутренний смысл явлений, пустого, обетшавшего величия покоев, бесцельных и неприютных, симметрии белых свечей, символически воплощавшей высоту и напряженность служения и сдержанность самоотвержения, короткого замешательства на лице отца, когда с ним заговаривали, не дожидаясь вопроса с его стороны, холодной и выхоленной красоты матери, с улыбкой выставлявшей эту красоту на показ людям, благоговейных и настойчиво любопытных взглядов толпы, его охватило какое-то предчувствие, смутное и не укладывавшееся в слова познания того, что должно было стать его делом. Но в то же время на него напали ужас и трепет при мысли о таком предназначении, такой страх пред своим высоким призванием, что он отвернулся, закрыл глаза обеими руками, даже маленькой сморщенной левой, опустился у одинокого столика и заплакал. И он плакал от жалости к себе и своему сердцу, пока за ним не пришли, не начали подымать глаза к небу, всплескивать руками и расспрашивать, и пока, наконец, не увели его. Он сказал, что испугался, и это была правда. Он ничего не знал, ничего не понимал доселе и не предчувствовал всей строгости и трудности, предназначенной ему судьбою жизни. Он был весел, беззаботно проводил день за днем и подавал много поводов для возмущения. Но рано стали накопляться впечатления, при которых становилось уже невозможным закрывать глаза на настоящее положение вещей. В северном предместье города, недалеко от курортного сада, возникла новая улица. Ему объявили, что эта улица, по постановлению городского управления, получила название улицы Клауса Генриха. Однажды во время прогулки мать зашла с ним в художественный магазин, дело шло о какой-то покупке. Лакей ждал у экипажа, стала собираться публика, осчастливленный хозяин магазина усердствовал, в этом не было ничего нового. Но Клаус Генрих в первый раз заметил в витрине свою фотографию. Она висела рядом с фотографиями художников и великих людей, мужей с высокими лбами, в глазах которых светилось одиночество славы. В общем, им были довольны. Он приобретал все большее умение держать себя, и сдержанное приличие проявилось во всем его облике под давлением сомнения своего призвания. Но замечательно было то, что одновременно росли его стремления. Та мечущаяся жажда знания, удовлетворить которую не по силам было советнику Дрёге, и которая побуждала его искать разговоров с лакеями. Теперь он этого больше не делал, это ни к чему не вело. Они улыбались ему. «Ты чистый, ты нежный». Этой улыбкой они только подтверждали его смутные догадки о том, что его мир, мир симметрично воткнутых свечей, стоял в неосознанном противоречии к тому другому миру. Но от этого ему не было легче. Он присматривался к окружающему во время прогулок в экипаже и пешком, которые с Дитлиндой и мадам из Швейцарии он совершал сопровождение лакея по городскому саду. Он видел, что все взоры устремлены на него, он чувствовал единодушие толпы, и одинокий и обособленный предмет любопытства людей, он сознавал, что не может разделять их интересов и жить их жизнью. Он догадывался, что едва ли они всегда такие, какими он их видел, когда они стояли и кланялись ему с благоговением, что, вероятно, его чистота и нежность вызывают это благоговение, и что с ними происходит то же, что с детьми, когда тем рассказывают про сказочных принцев, и мысли их становятся прекраснее и возвышаются над обыденностью. Но он не знал их в их будничном, простом, непрекрашенном виде. Его высокое призвание не дозволяло ему этого, и, следовательно, желание проникнуть сердцем в то, от чего его отделяло его призвание, было бы и опасным, и неуместным. И тем не менее он желал этого. Ревниво желал все из-за той же беспокойной жажды знания. которая побуждала его иногда, когда к тому представляла возможность, предпринимать с сестрой его Дитлиндой изыскания в необитаемых частях старого замка. Они называли это «шарить», и это шарение доставляло им большое наслаждение. Освоиться с планом постройки старого замка было нелегко, и всякий раз, как они проникали в более отдаленные его части, они находили комнаты, помещения и пустынные залы, в которых они еще никогда не бывали, а иногда и неожиданные проходы в знакомые уже им комнаты. Однажды во время такой прогулки у них была встреча, незначительное с внешней стороны приключение, тем не менее сильно взволновавшее Клауса Генриха и послужившее ему уроком. Представился случай. Мадам из Швейцарии была отпущена к послеобеденной церковной службе. Они выпили свои чашки молока у великой герцогини в обществе двух статсдам. Их отпустили, и им было приказано возвратиться вместе в соседнюю детскую к занятиям. Провожатых им не нужно. Клаус Генрих достаточно велик, чтобы довести Дитлинду. Да, он был достаточно велик, и в коридоре сказал ей: «Слушай, Дитлинда, мы, конечно, вернемся в детскую, но, знаешь ли, нет никакой необходимости возвращаться по самому короткому и скучному пути. Мы сперва немного пошарим. Если подняться на одну лестницу и идти по коридору до начала сводов, то позади есть зал с колоннами. Если же из зала с колоннами влезть по витой лестнице за одной из дверей, то придешь в комнату с деревянным потолком, где разбросано множество странных вещей. А что находится за этой комнатой, я еще и сам не знаю. И это-то мы должны исследовать. Итак, идем». «Да, пойдем», — сказала Дитлинда. «Но не очень далеко, Клаус Генрих, и не туда, где очень пыльно, потому что на моем платье все видно». На ней было темно-красное бархатное платьице, отделанное атласом того же цвета. Тогда у нее еще были ямки на локтях и золотистые волосы, лежавшие локонами около ушей, наподобие бараньих рожек. Впоследствии она сделалась пепельно-белокурой и худой. У нее тоже были широкие, немного высоко сидящие скулы ее отца и народа, но их форма была так нежна, что нисколько не нарушала изящество ее овального личика. У Клауса Генриха скулы сильно и резко выдавались, так что, казалось, они стесняли и суживали его стальные глаза, придавая им более длинный разрез. Его темные волосы были гладко причесаны с пробором на боку, аккуратно подстрижены на висках и косо зачесаны назад. На нем была открытая куртка с высоко застегнутым жилетом и белым отложным воротником. В правой руке он держал ручку Дитлинды, а его левая, тонкая, слишком короткая, с недоразвитой, сморщенной, коричневатой кистью рука висела свободно. Он был рад возможности не обращать на нее внимания и не быть принужденным ловко ее прятать, ведь здесь не было никого, перед кем бы он должен был прихорашиваться и быть на высоте. Он мог смотреть и наблюдать, сколько его душе угодно. И так они шли и шарили в волю. Тишина царила в коридорах, и только издали и изредка им попадался какой-нибудь лакей. Они поднялись на одну лестницу, прошли по коридору до начала сводов и очутились в той части дворца, которая была выстроена во времена Иоанна Насильника и Генриха Кающегося, как это знал и объяснил Клаус Генрих. Они вошли в зал с колоннами, и Клаус Генрих свистнул несколько раз быстро, раз за разом, потому что первые ноты еще звучали, когда последние только вырывались. И таким образом под перекрестными сводами проносился звонкий аккорд. Они ощупью, а кое-где и ползком, влезли по каменной винтовой лестнице, начинавшейся за одной из тяжелых дверей, и попали в комнату с деревянным потолком, где находилось много редкостных вещей. Там было несколько больших, неуклюжих, сломанных ружей с густо заржавленными курками, должно быть, слишком плохих для музея, и стоял вышедший из употребления трон с разорванным бархатным сиденьем, далеко расставленными львиными лапами и с резными фигурами летящих детей с короной в руках над спинкой. Кроме того, здесь лежала какая-то очень помятая, запыленная, похожая на клетку, отвратительная вещь, надолго и сильно их занявшая. Если они не ошибались, это была крысоловка. Можно было разглядеть железное острие, на которое вешали сало, и страшно было подумать, как захлопывалась дверка за большим противным грызуном. Это взяло много времени, и когда они оторвались от западни, их лица были разгорячены, и платья покрыты слоем ржавчины и пыли. Клаус Генрих почистил себя и сестру, но это помогло немного, так как и его руки были в пыли. И вдруг они заметили, что стало темнеть. Надо было скорее возвращаться. Дитлинда испуганно на этом настаивала, было уже слишком поздно пробираться дальше. «Ужасно жаль», — сказал Клаус Генрих. «Кто знает, Дитлинда, что бы мы еще открыли, и скоро ли опять будет случай пошарить?» Но он все же последовал за сестрой. Они поспешно сошли с винтовой лестницы, пересекли зал с колоннами и вышли в сводчатый коридор, чтобы быстро, рука об руку, направиться к себе. Так шли они некоторое время, но Клаус Генрих покачивал головой. Ему казалось, что это не тот путь, по которому они пришли. Они пошли дальше, но по некоторым признакам было видно, что они ошиблись направлением. Этой каменной скамьи с головами грифов раньше здесь не было. Это остроконечное окно выходило на западную нижнюю часть города вместо того, чтобы выходить во внутренний двор с розовым кустом. Они шли по ложному пути, не было никакого смысла отрицать это. Может быть, выходя из зала с колоннами, они прошли в другую дверь, но во всяком случае они заблудились окончательно. Они вернулись немного назад. Но волнение не дало им возможности разобраться, и они опять повернули, предпочитая идти на авось по раз избранному пути. Они шли в тяжелом спертом воздухе, и большие на свободе сотканные паутины расстилались по углам. Они шли встревоженные, и Дитлинда была полна раскаяния и готова заплакать. Ее отсутствие заметят, на нее будут грустно смотреть, может быть, даже доложат великому герцогу. Они никогда не найдут дороги, о них забудут, и они умрут с голода. А там, где есть крысоловки, Клаус Генрих, там есть и крысы. Клаус Генрих утешал ее. Дело было только в том, чтобы найти комнату и стену, где висят латы и скрещенные флаги. С этого места он знает дорогу. И вдруг, они только что обогнули один поворот коридора, вдруг что-то случилось. Они вздрогнули. То, что они услышали, было не только отзвук их собственных шагов. Это были другие, чужие, более тяжелые шаги. Они шли им навстречу то быстро, то нерешительно, и их сопровождало такое пыхтение и ворчание, что кровь застывала в жилах. С испугу Дитлинда собралась было бежать, но Клаус Генрих не выпустил ее руки, и они стояли, широко раскрыв глаза, и ждали, что-то будет. В полутьме показался человек, и при спокойном рассмотрении в его появлении не было ничего страшного. Он был приземист и одет, как ветеран на торжествах. На нем был сюртук старомодного покроя, шерстяной шарф на шее и медаль на груди. В одной руке он держал цилиндр с выгнутыми краями, а в другой — костяную ручку грубо свернутого зонта, которым он на ходу ударял в такт по плитам пола. Его скудные седые волосы были зачесаны с одного уха липкими прядями через всю голову. У него были изогнутые черные брови, желтовато-белая борода, росшая, как у герцога, тяжелые веки, голубые водянистые глаза с мешками вялой кожи под ними и типичные широкие скулы, а морщины его красного лица были глубоки, как щели. Приблизившись, он, казалось, узнал детей, так как он прижался к внешней стене коридора, стал во фронт и начал отвешивать множество поклонов, раскачивая корпус вперед и придав своему лицу почтительно ласковое выражение. Цилиндр он держал прямо перед собой, отверстием вверх. Клаус Генрих хотел было пройти мимо, кивнув головой, но остановился пораженный, так как ветеран заговорил. «Прошу прощения!» — выпалил он вдруг низким голосом, и продолжал затем спокойнее. «Прошу покорнейше прощения у молодых господ. Не обидятся молодые господа, если я обращусь к ним с просьбой показать мне, если будет их милость, дорогу к ближайшему выходу. Это могут и не быть ворота Альбрехта. Совсем не нужно, чтобы это были непременно ворота Альбрехта. Какой бы то ни было выход из дворца, если осмелюсь быть таким дерзким и обратиться с этой просьбой к молодым господам». Клаус Генрих оперся левой рукой о бедро, закинув руку почти за спину, и смотрел на пол. С ним заговорили, не дожидаясь его обращения, неуклюже и напрямик задав ему вопрос. Он подумал о своем отце и нахмурил брови. Он начал быстро соображать, как ему повести себя в таком небывалом и неподобающем положении. Альбрехт состроил бы презрительную гримаску, слегка пососал бы своей короткой закругленной нижней губой верхнюю и молча прошел бы дальше, в этом Клаус Генрих был уверен. Но не стоило тогда и шарить, если при первом же серьезном приключении будешь проходить мимо с надменным и обиженным видом. К тому же это был человек честный, и он не замышлял, конечно, ничего дурного. Это ясно увидал Клаус Генрих, как только принудил себя поднять глаза. Он сказал просто: «Самое лучшее, идите с нами. Я вам охотно покажу, где вам свернуть, чтобы попасть к выходу». И они пошли. «Спасибо», — сказал человек. «Спасибо от души за вашу любезность. Ей-богу, никогда не думал, что доведется разгуливать с молодыми господами по старому дворцу. А вот пришлось, и после всей моей злобы, ведь я разозлился, сильно разозлился, нечего греха таить, после моей злобы я имею теперь эту честь и это удовольствие». Клаусу Генриху очень хотелось спросить о причине такой злобы, но ветеран уже продолжал, сам стуча при этом в такт зонтиком по плитам. «А я сразу узнал молодых господ, хотя здесь в коридорах и немного темновато. Я ведь неоднократно имел счастье видеть их в коляске и всегда этому радовался. У меня у самого дома пара таких клопов. Я хочу сказать, мои-то клопы, мои... И мальчугана зовут Клаус Генрих». «Так же, как меня?» — сказал Клаус Генрих, видимо, обрадовавшись. «Какое приятное совпадение!» «Ну, совпадение, в вашу честь!» — сказал человек. «Какой тут случай, когда я его назвал именно в вашу честь? Ведь он всего на несколько месяцев моложе вас. Да теперь и в городе, и в стране много таких, которых назвали этим именем, и все в вашу честь. Нет, какое уж тут совпадение!» Клаус Генрих прятал руку и молчал. «Да, сразу узнал», — сказал человек. «Да и подумал про себя. Слава богу, — подумал я, — это я называю счастьем в несчастье. Они помогут тебе выйти из ловушки, в которую ты, старый болван, угодил. Можешь радоваться, — подумал я, — так как многие уже шатались таким образом, проведенные этими негодяями, а им не везло, как тебе». «Негодяями? — подумал Клаус Генрих. — Провели?» Он уставился глазами перед собой и не решался спросить. Страх и надежда охватили его. Он сказал совсем тихо: «Вас провели?» «За нас провели, — сказал ветеран. — За нас меня провели, мерзавцы, да еще как ловко! Да, это я могу рассказать молодым господам, хотя они еще и очень молоды, но им все же принесет пользу знать, какой тут народ завелся. Приходишь и почтительнейшим образом приносишь свою работу». «Да господи-то, боже мой! — воскликнул он вдруг и хлопнул себя по лбу шляпой. — Ведь я, кажется, еще не представился молодым господам и не сказал, кто я буду. Геннерке, — сказал он, — сапожный мастер. Геннерке, придворный поставщик, служил и получил отличие». И он показал указательным пальцем своей большой, грубой, покрытой желтыми пятнами руки на медаль, висевшую на его груди. «Дело обстоит так. Его королевское высочество, господин ваш папа, был настолько милостив, что заказал мне пару сапог с длинными голенищами для верховой езды, с прибором для шпор из лаковой кожи первого сорта. И так я их делаю. Делаю сам, со всевозможной аккуратностью. Сегодня они были готовы и блестели на славу. Ты должен пойти сам, — говорю я себе. У меня есть мальчик для посылок, но я говорю себе, ты должен пойти сам. Это для великого герцога. Я одеваюсь, беру сапоги и отправляюсь во дворец. Сейчас же внизу лакеи говорят «хорошо» и хотят взять у меня сапоги. «Нет», — говорю я, — «так как я им не доверяю». Я и заказы, и придворное звание получил ввиду моей репутации, позвольте вам доложить, а не потому, что плачу камер-лакеям. Но молодцы испорчены чаями поставщиков, и во что бы то ни стало хотят из меня получить что-нибудь за услугу. Нет, говорю, ибо я не люблю пронырство и подхалимство, я сам сапоги отдам». И если не могу вручить их самому великому герцогу, то я их отдам господину камердинеру Пралю. Они злятся, но говорят, тогда ступайте наверх, я подымаюсь. Наверху опять несколько лакеев, и тоже говорят «хорошо», и хотят взять сапоги, но я требую Праля и стою на своем. Они говорят «он пьет кофе», но я не уступаю и говорю «тогда я подожду, пока он выпьет». Говорю я это... И кто же, вы думаете, проходит в своих башмаках с пряжками? Сам камердинер Праль. Он видит меня, и я передаю ему сапоги с несколькими подходящими словами, и он говорит «хорошо», потом прибавил «славные сапоги», кивнул мне головой и унес их. Ну, теперь я спокоен, на Праля можно положиться, и хочу уйти. «Эй!» — кричит один. «Господин Гиннерке, вы не туда идете!» «Черт возьми, — говорю я, — поворачиваю, иду в другую сторону. Но ничего глупее я сделать не мог, так как они меня надули и послали совсем не туда, куда я хотел. Прошел я немного и встречаю опять одного из них и спрашиваю, как пройти к воротам Альбрехта». Но тот сразу смекнул, в чем дело. И говорит, «Взойдите сперва по этой лестнице, а потом идите все влево, там опять по лестнице вниз, так вам много ближе будет». И я доверяюсь его дружелюбному тону, делаю, как он советует, и запутываюсь все больше и больше, наконец, совсем теряю голову. Тут только я соображаю, что это не моя вина, а вина тех подлецов, и вспоминаю, что слыхал, будто они часто так делают с поставщиками, не дающими им на чай, заставляя их плутать до седьмого пота. И со злости совсем перестаю соображать и видеть. Я попадаю в такие места, где души живой нет, мечусь туда и сюда и начинаю изрядно ругаться. В конце концов, встречаю молодых господ. Да, вот какой случай вышел со мной и моими сапогами. Закончил сапожник Гиннерке и вытер лоб рукой. Клаус Генрих сжал руку Дитлинды. Его сердце билось так сильно, что он совершенно забыл, что надо прятать левую руку. Вот оно! Хоть и не все, хоть только немного, одна черточка. Ясно, что тут дело шло о тех вещах, которые закрывало от него его высокое призвание. О жизни людей, какой она бывает в будни и без прикрас. «Лакеи!» Он молчал, он не находил слов. «Вот вы и примолкли, молодые господа», — сказал сапожник. Его простодушный голос звучал взволнованно. «Пожалуй, мне не следовало бы рассказывать этого, ведь вам не полагается знать о том, что делается дурного». «Ну, а потом подумалось так», — сказал он, склонив голову на бок и щелкнув пальцами в воздухе. «Что, пожалуй, оно и не повредит!» «Пригодится знать в будущем на всякий случай». «Лакеи», — сказал Клаус Генрих и быстро заговорил. «Ведь они, должно быть, очень дурные, я это могу себе ясно представить». «Дурные», — сказал сапожник. «Совсем дрянь люди. Другого слова для них не подберешь. Знаете ли, на что они способны? Они задерживают товары, если им не дадут как следует на чай. Задерживают их, несмотря на то, что поставщик присылает самым аккуратным образом в назначенное время. Они передают их с большим опозданием и сваливают вину на поставщика, а он оказывается недобросовестным в глазах высоких господ, и его лишают заказов. Вот что они делают без зазрения совести, и это известно всему городу». «Да, это скверно», — сказал Клаус Генрих. Он слушал и слушал. Он еще сам не понимал, до какой степени он потрясен. «Они, наверное, не то еще делают», — сказал он. «Я уверен, что они многое еще делают в том же роде». «Еще бы», — сказал сапожник и засмеялся. Нет, они не пропустят случая, доложу я вам. Разные недела делают. Вот, к примеру, шутка с открыванием дверей. Это они так делают. Назначена кому-нибудь аудиенция у вашего папаши, нашего всемилостивейшего великого герцога. И скажем, что это новичок, и он никогда еще не был при дворе. Вот он приходит во фраке, и его бросает в жар и холод, так как, конечно, не шутка ведь стоять в первый раз перед его королевским высочеством. А лакеи смеются над ним, потому что они-то здесь дома, ведут его в приемную. Он растеряется, ну и забудет дать лакеям на чай. Подходит его очередь, адъютант произносит его имя, и лакей отворяет обе створки двери и впускает его в комнату, где ждет великий герцог. И вот новичок стоит и кланяется, и отвечает, а господин великий герцог милостиво протягивает ему руку. Потом отпускает, и тот пятится к дверям, рассчитывая, что двери за его спиной откроются, как ему это твердо обещано. Но они не открываются, доложу я вам, так как лакеи на него злы за то, что он не дал им на чай, и, конечно, пальцем не шевельнут. А он обернуться не смеет. Этого он ни в коем случае делать не смеет. К великому герцогу нельзя становиться спиной. Это было бы большой провинностью и оскорблением его королевского высочества. И вот начинает он за спиной шарить рукой, не находит ручки двери, дергается, ерзает у двери. А если Господь смилуется над ним, и он найдет ручку, то она оказывается со старомодным замком, и он не знает, как с ней быть. Дергает ее во все стороны, сворачивает себе руку, мучается и с отчаяния все время кланяется до тех пор, пока сам всемилостивейший государь не сжалится и собственноручно не выпустит его. Да, вот какие дела делаются с открыванием дверей. Но это еще ничего, а теперь я расскажу молодым господам. Разговорившись, они мало обращали внимание на путь, которым шли. Спустились по нескольким лестницам и находились теперь в нижнем этаже, недалеко от ворот Альбрехта. Навстречу им шел Эйерман, камерлакей великой герцогини в лиловом фраке и с коротко подстриженными бакенбардами. Его выслали на поиски их высочеств. Он еще издали с сокрушением начал качать головой, складывая при этом рот трубочкой. Но когда он заметил сапожника Гиннерке, шедшего с детьми и постукивавшего перед собой зонтом, все мускулы его лица отказались служить, и оно стало тупым и глупым. Для благодарности и прощания не хватило времени. Так быстро сумел Эйерман оттеснить и удалить от детей мастера. И среди дурных предзнаменований проводил он их высочество в их комнату наверх, к мадам из Швейцарии. Там начали подымать глаза к небу и всплескивали руками по поводу их отсутствия и состояния их платья. Случилось даже наихудшее, на них грустно смотрели. Но Клаус Генрих только с большим трудом мог изобразить на своем лице подобающее сокрушение. Он думал: «Лакеи, ты чистый, ты нежный», — улыбались они. «А сами брали деньги или заставляли поставщиков плутать по коридорам, если им ничего не давали? Задерживали товары, сваливая вину на торговцев? Не открывали дверей, заставляя мучиться приходивших на аудиенции? Так было во дворце, а что происходило вне его? Там, между чуждыми ему людьми, с таким благоговением смотревшими, когда он, кланяясь, проезжал мимо? И как осмелился этот человек сказать ему все это? Ни разу не назвал он его «Ваше Высочество», обошелся с ним грубо, оскорбил его нежность и чистоту? И почему все же так странно сладко было слушать этот рассказ о лакеях? Почему билось его сердце с таким испугом и радостью, когда до него доходили слухи из того дикого и дерзкого мира, обычно скрытого от него его величием?